Деяния апостолов, глава 13. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, бывши в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Прошедши весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот ныне рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплывшие из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вошедшие в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. А после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тлении, об этом сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. И так да будет известно вам, мужи-братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых людей в городе, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого.